Малый храм в Абу-Симбел. Программа росписи малого храма в Абу-Симбел разительно отличается от представленной в гробнице Нефертари, и эти различия показывают, почему декорирование усыпальницы царицы выполнено именно таким образом. Изучение малого храма в Абу-Симбел позволяет понять два основных принципа, доминирующих в традиции изображения царской четы, а это, в свою очередь, по мнению Хизерли Маккарти, объясняет и необходимость исключения царя из программы росписи и гробницы. Принципы эти таковы. Во-первых, идеология царской семьи отводит Нефертари однозначно женскую роль, когда она изображается в паре с царем. Во-вторых, правила социальной иерархии отводят царице подчиненную роль по отношению к царю. В своей книге о власти цариц Лана Трой обсуждает и определяет роль царицы в идеологической парадигме царской власти в целом. Она говорит о том, что такую форму правления можно рассматривать как соединение мужского и женского на земле, что соответствует андрогинной форме бога-творца в мире божественного. Таким образом, власть цариц — это женская половина обоеполой целостности царской власти. Рисунок 284. Хор и Сетх коронуют Рамсеса II слева. Исида и Хатхор коронуют Нефертари справа. 19-я династия, храм Абу-Симбел, Асуан. Рисунок 285. Нефертари позади Рамсеса II, побивающего врага Египта. 19-я династия, храм Абу-Симбел, Асуан. Рисунок 286. Дверной проем с картушей Рамсеса II над картушами Нефертари. 19-я династия, храм Абу-Симбел, Асуан. Рисунок 287. Центральный вход из колонного зала в вестибюль с картушами Рамсеса и Нефертари. 19-я династия, храм Абу-Симбел, Асуан. Концепцию Трой можно применить и в интерпретации программы росписи малого храма. Нефертари здесь явно предстает в роли женского двойника царя, находящегося ниже по иерархической шкале, чем правитель-мужчина, но, тем не менее, представленного как идеологически необходимая женская составляющая. Отдельные сцены коронации Рамсеса II и Нефертари подтверждают союзный, дополняющий друг друга характер отношений мужского и женского элементов царской власти. Рисунок 284. Анализ программы росписи малого храма показывает, что всего от входного коридора до святилища была выполнена в общей сложности 51 художественная сцена. Все они подчинялись строгим правилам субординации, применяемым в изображениях отношений царя и царицы. Например, если рядом с Нефертари изображен царь, он всегда стоит впереди царицы. Этот принцип также определяет порядок расположения имен и титулов Рамсеса II и Нефертари. Если картуш царя появляется рядом с картушем Нефертари, его имя всегда становится на первой, доминирующей позиции. Пример такого расположения можно увидеть на верхней части одного из дверных проемов, ведущих из колонного зала в вестибюль. Рисунок 286. Здесь горизонтальный регистр с картушем Рамсеса II помещен над регистром с картушем Нефертари. Рисунок 288. Картуши с именем Нефертари над проемом в святилище. 19-я династия, храм Абу-Симбел, Асуан. Тем не менее, некоторые части храма предназначены только для царицы, и в этих случаях принцип иерархии утрачивает свое значение. Например, верхняя часть дверного проема в святилище храма вообще не содержит имени царя, только картуши Нефертари. Рисунки 287-288. А в некоторых сценах царица изображена без своего супруга. Только в этих случаях ее имя не находится в подчиненной позиции. В некоторых случаях доминирующий характер композиции программы росписи храма таков, что картуши царя не только располагаются на первой позиции, но и превосходят числом картуши Нефертари. Это видно на архитравах и потолках колонного зала. Здесь картуши царя примерно в три раза больше, чем картуши царицы. Расположение колоссальных статуй на фасаде также говорит нам о главенствующей роли царя, изображение которого повторяется 4 раза, в то время как царица показана лишь 2, хоть и равной царю по росту. Рисунок 289. Фасад Малого храма. 19-я династия. Храм Абу-Симбел, Асуан.